Глава вторая. Дим попаданец. Будет ли война на самом деле или нет, еще неизвестно. Но подготовка к ней позволила произвести что-то вроде ревизии уже имеющегося в княжестве. И так знал, что успели построить немало. Теперь еще раз убедился в этом. Ну, с замком все ясно. Там мы ничего нового не достраивали и не собирались. И так хватало еще незанятых помещений любого вида и размеров. Неудивительно, что дети умудрились целую систему подземелий с порталом найти. Хотя мы тут уже больше 10 лет проживали. Не исключено, что еще много о чем не знаем. Даже, скорее всего, так и есть. Если в замке шел перманентный ремонт, который нельзя закончить, а можно только прекратить, то город отстроился и сильно. Буквально на пустом месте выросла столица княжества. Замок стоял с северо-восточного края долины, частично уходя вглубь скал. От него расширяющимися лучами отходили сектора, отданные разным народам. Северо-западный склон достался гномам. Его еще Нарин застолбил, когда о городе шла речь скорее в шутку, чем на самом деле. Хитрый гном, как и все коротышки. Причина такого выбора была проста. Дальше именно по этому склону находился перевал, который вел как раз в его родные горы. Да и к остальным гномам такая дорога в теории получалась ближе. Но пока мы его не расчистили. Гномы, между прочим, все время напоминали, и в планах следующим шел как раз он. Некоторые их представители даже настаивали именно на подземном туннеле. Древняя обещала подумать над данным проектом. Потом был сектор людей, застроенный в основном жилыми домами, за ним темных эльфов. Длинноухие успели там не только свое посольство возвести, но и несколько гостиниц. Жилые помещения и даже целый дворец. Не меньше половины территории выделили под парк, который не только разбили, но и полностью вырастили с помощью своей эльфийской магии. Красивенькие дорожки в тени деревьев, скамеечки, беседки, фонтаны и много-много живых изгородей не только там, но вообще по всему их сектору и вокруг него. Приятные такие на вид кустики. А если вздумаешь лезть через них, то обнаружишь, что ужасно колючие и на всякий случай прячущие за собой еще и каменную стену. Следом опять шел район людей, за которым расположились зеленые орки. Правда, им целого сектора, да еще по самому центру, никто не дал. Половина, та, что была ближе к замку, была отведена мэрией, главной городской площади и всяким административным зданием вокруг нее. Потом храм всех богов, личный особняк градоначальника гнома Гельфа, гостиницы и представительства различных купеческих домов, гномий банк и уже на самой окраине орки. Зеленомордые, между прочим, не в юртах жили, как многие ожидали, а тоже отстроились и не хуже других. Даже лучше, потому что не сами дома возводили, а гномов наняли. Ну а бородатым коротышкам только исправно плати. Они эльфам дворцы из каменных деревьев выстроят. Дальше был еще один человеческий район. Людьми не просто так всех остальных отгораживали. Их вообще было больше других, за которым шли светлые эльфы. От своих темных собратьев они практически ничем не отличались и отстроили все то же самое. В плагиате друг друга, между прочим, обвинять и не думали. Ушастые вообще в архитектуре и в быту были друг на друга похожи, как родные. Люблю на эту тему своих красавиц дразнить. Те только фыркают, но не спорят. Затем опять люди. И на противоположном горном склоне расположилась небольшая колония ненастоящих гномов. Вообще-то Нарин хотел застолбить и это место. Но я решил, что с гнома хватит и одного. Тем более, что глубиной подгорной части их никто не ограничивал, пускай роют сколько захотят и смогут. Еще были полулисы, которые также имели несколько кварталов тоже на правом склоне. Им вполне хватало, так как в своем секторе не нуждались. Достаточно и тех долинок в горах, что уже получили. Да и это место выбрали исключительно потому, что сюда вел небольшой проход из ближайшей долины. Внешняя стена у города отсутствовала. А чтоб все, кому не лень, не отстроили вокруг своих территорий настоящих крепостей, я издал указ, запрещающий возведение заборов по границам секторов выше метра и с обязательными проходами не реже, чем через каждые 50. Внутри же ограничения были не выше 2 метров. Эльфы, как светлые, так и темные, тут же этот мой запрет обошли. Хитроухие построили по периметру своих секторов, как и положено, метровые стены. А на 3 метра вглубь 2-метровые живые изгороди, маскирующие каменные заборы. Размеры эльфийских территорий таким образом уменьшились, но им не сильно актуально, так как толпами все равно к нам не наезжали. Я совершенно не возражал против того, что они воспользовались несовершенством указа. Во-первых, виноват я сам, а не они. Во-вторых, не сами ведь ушастые стены возводили, а притащили на строительство много народа. Большая же часть каменщиков по окончании работ на эльфов осталась в городе и принялась выполнять другие заказы. Гномы, увидев, что устроили длинноухие, решили быть не хуже и тоже поставили себе 2-й забор. Солидный такой, каменный, не любой танк проломит. Да что я говорю, никакой танк не проломит. Правда, коротышки сначала попытались хитрить и поставить его не в 3, а в 1,5 метрах от 1-го, мотивируя тем, что у них шаг короче. Но со мной такой номер не прошел. Единицы измерения, они ведь разные бывают. Или так же, или будем учитывать рост при определении высоты, заявил я. Идея ставить крепостную стену высотой в гномий рост или на голову выше им сразу не понравилось. Совсем. Так что больше жульничать не пытались. Что до мобилизационных ресурсов, ни эльфийские, ни гномии посольства, а также весь их вспомогательный персонал принимать участие в войнах, которые вело княжество, естественно, обязаны не были. Но тем не менее, все общины без исключения, получившие сектора, обязывались их оборонять от любого внешнего врага. Не думал, что такая необходимость когда-нибудь возникнет, но специальный пункт в договоре имелся. Он вообще был стандартным для такого рода договоров, несмотря на то, что подобных городов вроде бы нигде больше не существовало. Видать, пережиток старины. Хотя отдельные анклавы той или иной расы кое-где встретить можно, так что вполне себе действующая юридическая практика. Вообще, в княжестве с регулярной армией было не так, чтоб очень. В том смысле, что министр обороны имелся, а армия как таковая отсутствовала. Нет, дружина, конечно же, была, причем вполне боеспособная по местным меркам. К сожалению, совсем небольшая. Не возникало пока необходимости даже в такой. Зарин отряд «Мифриловый дракон» давно превратился в отдельное подразделение в составе армии, но по численности вырос совсем незначительно, так что тоже серьезным козырем в настоящей войне никак не мог считаться. Так получилось, что в руках самой Зары осталось управление городской стражей, а ее бывший заместитель Нур, тот, у которого полное имя на эльфийский манер Нуриэль, возглавил армию, но развитием последней особо не заморачивался. Самое время пожалеть, что князь Валет со своими людьми ушел. Уж он бы развернулся по полной при соответствующем финансировании. Замечал эту черту за северянином. Если отряд в 50 человек можно превратить в 1000-ю армию, так и сделает. Не особо переживая, что у самого от этого хлопот прибавится. Хотя с другой стороны, чем бы они тут 10 лет без каких-либо серьезных войн и потрясений занимались? Не считать же таковыми давний конфликт с орками и с ликовниками. Эль бы такого расточительства не поняла и не одобрила. В этом можно ни на минуту не сомневаться. Лара, скорее всего, тоже. А генерал, постоянно конфликтующий с министрами финансов и обороны, тоже не самый хороший вариант. Магистр монашеского ордена драконоборцев заверил, что всех его бойцов тоже могу считать частью своей дружины. Это, конечно, хорошо, даже очень. Однако, во-первых, их тоже было не так уж много. Далеко не все монахи оказались воинами, как я ошибочно думал с самого начала. А во-вторых, они скорее являлись специфическим спецназом, хорошо подготовленными бойцами-одиночками, чем армией. С такими вполне можно рассчитывать на эффективные, но небольшие спецоперации. Еще имелось небольшое количество присягнувших мне рыцарей, но совершенно недостаточное для того, чтобы их можно было рассматривать как реальную тяжелую кавалерию. Да и не рассчитывал я на них в таком качестве. Всех желающих вообще расселил по заброшенным башенкам, как местного Дон Кихота, чтоб за порядком в отдаленных местах следили, Шерифы, не шерифы, но что-то вроде. В большинстве своем это были развалины старых башен на дорогах, которые планировалось расчищать и осваивать. Вокруг замков башен постепенно образовывались деревни, чаще всего человеческие, хотя попадались и смешанные. А с орденом рыцарей прекрасного далека дело вообще не заладилось. Причины две. Первая, ни я, ни мои ушастые жены никакого энтузиазма и особых усилий в этом направлении не прилагали. Об учреждении объявили, магистра назначили, финансирование не отказывали. Чего еще нужно? Вот пускай и организовывает. Вторая, никто не желал вступать в орден, где магистр девчонка. Настоящих рыцарей имею в виду. Что интересно, Гилия давно уже была вполне взрослой девушкой, а все равно большинством воспринималась исключительно в таком ключе. Частично в этом следовало винить ее внешность. Гилия выглядела намного моложе своего возраста. Как позже выяснилось, обычное дело для людей, побывавших в эльфийском лесу. И вообще была миниатюрной. Со спины да и спереди, если особо не приглядываться, девчонка. Вот и насобирала полтора десятка себе подобных рыцарей. Не в смысле малолетних девочек, а прежде всего тех, кто когда-то, как и она, сбежал из дома. Но самое главное, все были такими же упертыми, как и сама магистр. Если понадобится встать насмерть и не сделать ни шагу назад, лучших кандидатов просто не найти. А если будет необходимо нечто большее, чем героическая смерть, то никакой гарантии, что у этих рыцарей что-то получится. А еще нужно не забывать, что мой старый приказ о том, что старший рыцарь ордена Прекрасного Далека, то есть Гилия, становится главной в отсутствии князя и его жен. Никто не отменял. Все прекрасно понимали, что это скорее формальность, но тем не менее, существует немало ситуаций, когда формальности важнее реального положения дел. Уже дважды девушка вполне успешно справилась, но даже сама понимает, что в первый раз ей сильно помог в этом валет, а во второй – практически все, кто был в долине. Стоило нам в тот раз отправиться на поиски исчезнувших детей, как в долине объявилась неуловимая банда «Черный единорог». Своего рода насмешка, учитывая, что герб княжества – единорог, только белый. Убийство. Грабежи, поджоги, шантаж, банальное воровство. Чем только не занималась эта пестрая компания. Даже у Алисы алюминиевую, в смысле мифриловую ложку прямо из эльфийского посольства во второй раз украсть умудрились. И Гилия формально на тот момент в долине была за главную, то есть за все отвечала. Не окажись тогда в княжестве сыскных дел мастера Гаты, возможно, ловили бы черного единорога до самого нашего возвращения. Примечание. Подробнее о деле черного единорога и приключениях сыскных дел мастера Гаты читайте в повести «Черный единорог». Конец примечания. Но я отвлекся. Вдоль всех проходимых на данный момент перевалов, пригодные для обитания долины были заселены кланами полулисов. Другие дикие полуэльфы тоже имелись, но не в таких количествах. На них, собственно, охрана проходов в основном и лежала. Тем более, что до сих пор ничего серьезного собой это дело не представляло. Нечисть сама не лезла, а большие армии тоже не предвиделись. Правда, войны из хвостатых получались, прямо скажем, не очень. Даже хуже. Но зато лучниками являлись превосходными, почти как настоящие эльфы. Именно на это и рассчитывали. Оборудовали себе точки на скалах, недостижимые снизу, и намеревались оттуда расстреливать незваных гостей, пускай приходят в любых количествах. Но опять же, банду, даже крупную, так задержать получится, а с настоящей армией фокус вряд ли сработает. Если верить имеющейся в замке карте, каждый из перевалов в свое время охраняло по несколько крепостей, расположенных не только при входе и выходе, но еще и в местах, для штурмующих проходы крайне неудобных. Восстановлена была лишь парочка самых небольших укреплений, да и те полулисами, так как охраняли не только перевалы, но и проходы в их долинке. Последнее для моих хвостатых подданных было весьма актуально, так как собственного древа жизни у них не росло, В смысле, что вообще не предполагалось. Этот факт объяснялся просто. Сами мы вообще не собирались отстраивать крепости в таких количествах. Численность одних только гарнизонов превысила бы в разы всю имеющуюся армию. Экономика долины такое никак бы не потянула. Не рассчитывать же на постоянные поступления в виде разграбленных сокровищниц залетных драконов и древних городов. Нет. По одной крепости на каждый перевал поставим обязательно. Но пока все откладывали. К тому же расчищены не все проходы. Поэтому рано думать о строительстве. Таким образом вышло, что в этом смысле княжество к войне совершенно не готово. Но мы не особо переживали. Заблокировать или вообще завалить все дороги можно в любой момент. Но на будущее стоит учесть. Вообще очень многое нужно учесть. Как-то привыкли чувствовать себя в долине единорога в полной безопасности. А еще имелась художественная, в смысле магическая, академия. Их пока путал не только я один. Во всяком случае, в военном плане толку от обеих было одинаково. В смысле никакого. Хотя вру. Поскольку в художественную никаких импрессионистов и прочих альтернативно мыслящих не брали, им спокойно можно заказывать серию плакатов типа «Родина мать зовет» или «Ты записался добровольцем». От магической академии не стоит ждать вообще ничего, так как от нее осталось только одно название. Комплекс зданий еще до конца не отстроили. И вообще это скорее были красивые планы на далекое будущее, чем реальность. В результате получалось, что с одной стороны, мы за эти годы успели сделать очень мало, а с другой наоборот, невероятно много. Кто еще может похвастать, что практически целое государство почти с нуля построил? Да никто, наверное. Нас вон не только ближайшие соседи признали, но и оба эльфийских первых леса. Мало кому такая честь оказывалась. А чтоб еще и постоянные посольства ушастые открыли, так вообще... И созданное государство, между прочим, реально могло быть самодостаточным, хотя изначально рассчитывалось как транзитное с первичным притоком переселенцев. Но если вдруг кто нехороший заблокирует перевалы, все равно выживем. Кроме моих и Восмары, тут уже целое поколение, родившееся в долине и считающее ее единственным домом, подрастает. Со снаряжением возможной армии дела обстояли лучше. У нас с гномами как раз на случай войны имелся договор о первоочередности изготовления доспехов, оружия, оборонительных орудий и прочих услуг для княжеской армии. Эль в свое время огромные скидки сумела выторговать, настолько большие, что гномы этим договором старались не хвастать. Вернее, хвастались, конечно, но весьма однобоко.